приступить к исполнению приговора, вручив ему подписанный членами президиума документ. Около полуночи комендант, его заместитель и группа вооруженных рабочих, сопровождаемые представителями совета, поднимаются на второй этаж. По поручению Юровского доктор Боткин обходит комнаты, будет спящих, предлагает им встать и одеться. Появившемуся в коридоре Николаю комендант объясняет: на Екатеринбург наступают белые армии. В любой момент город может оказаться под артиллерийским обстрелом. Следует всем перейти из верхнего этажа в нижний. Один за другим выходит в коридор семь членов семьи Романовых и четверо приближенных – Боткин, Харитонов, Труп и Демидова. Все спускаются за Юровским и Никулиным вниз, 23 ступени между вторым и первым этажами. Пройдя несколько шагов от лестницы, переступают порог угловой полуподвальной комнаты. Площадь ее 6 на 5 метров. На стенах обои в клеточку. На единственном окне, обращенном в сторону переулка, массивная железная решетка. Когда все прошли в эту комнату, стоявший у входа комендант, он же товарищ областного комиссара юстиции Юровский, выступает вперед, вынимает из нагрудного кармана гимнастерки в четверо сложенный лист бумаги и, развернув его, объявляет: «Внимание! Оглашается решение Уральского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Сразу после того, как были произнесены последние слова приговора, загремели выстрелы. В час ночи 17 июля все было кончено. В ночной мгле за решеткой окна в переулке глухо шумит автомобильный мотор. Свершилось здесь то, что на протяжении поколений, мучаясь, погибая, вызывали в своем воображении тысячи борцов за свободу России. Произошло то, что хотели они разглядеть в далях грядущего, прикованные к каторжным тачкам, замурованные в каменных мешках, умирая на эшафотах или истекая кровью под залпами карателей. Начало своей династии получила в Ипатьевском монастыре, конец нашла в Ипатьевском доме. Образчик развесистой клюквы, один из советологов, заверяет, будто Ипатьев, владелец особняка в Екатеринбурге, был прямым потомком владельца Ипатьевского монастыря близ Костромы, где 21 февраля 1613 года первый представитель династии, 16-летний Михаил Романов, был провозглашен царем. На пребывание последних Романовых в Екатеринбурге в доме особого назначения пришлось 2,5 месяца. Смысл совершившегося прояснился в ближайшие дни. Урал не хотел отдавать Романовых в руки контрреволюции не только живыми, но и мертвыми. Было решено предать огню и развеять без следа их останки, не дать пищи ритуальным шабашам, не оставить зацепок для мстительных оргий. Юровский, Никулин и помогавший им Ермаков хорошо знали окрестности Екатеринбурга. Запомнилась им деревушка Коптяки на берегу озера в 17 верстах от города. Полукругом обступил ее вековой бор, сплошняком уходящий в бескрайнюю Урало-Сибирскую лесную сторону. Летом сюда наезжали, снимая у крестьян избы, екатеринбургские дачники из небогатых. Из города дорога идет через Верх-Исетск, полем и лугами, потом дремучей лесной чащей до самой деревенской околицы. За 5 верст до деревни слева от дороги начинается урочище 4 братьев. Названо оно так по 4 соснам, от которых остались старые пни. Когда-то тут добывали железную руду, потом месторождение забросили. На месте открытых разработок образовались пруды, а там, где были шахты, остались глубокие ямы. Все вокруг поросло травой и кустарником. В урочище 4 братьев и вывезли останки казненных Романовых. К 3 часам утра под наблюдением тех же особо уполномоченных тела казненных были вынесены во двор и уложены в кузов грузовика. Едва забрежил рассвет, шофер Сергей Иванович Люханов вырулил в переулок и, сопровождаемый уполномоченными и конным отрядом, повел машину через спящий город к Верхесецкому заводу. Впереди разведчиком, просматривая дорогу до горизонта, поскакал верхом на коне Виктор Ваганов, один из активистов совета. Дойдя до урочища, грузовик углубился в лес. Среди заброшенных шахт трупы сложили попеременно с сухими бревнами в штабель, облили керосином и подожгли. Когда костер догорел, останки зарыли в болоте. В Ипатьевском доме внутренние караулы сняли. Внешние...